секреты кодовых слов, ключей, замков. Я видел ответы, ставки. Не знаю, что в рукавах, но я готов. Мне не было.